Наймушин передал оружие подруге. Дикарка переместила вооруженную руку в сторону мишени и с одной руки произвела три форсированные очереди. Три пули пробили верхнюю треть мишени, остальные шесть — левую и правую части. Инструктор послал выразительный взгляд в сторону Матвеева. «Ну, и зачем я вам нужен, если уж подруга так стреляет? Чего говорить о парнях?» Матвеев адресовал схожий взгляд Наймушину. «Почему раньше не сказали?» «Пусть выработают шнеки, товарищ полковник», — подал идею Сергей. «А что у них еще есть?» Матвеев раздельно произнес. «Пистолеты, телефоны, велосипеды, видеокамеры». И добавил пророчески. «Кстати, и это касается всех. Остерегайтесь делать глупости там, где есть видеокамера». Инструктор пожал плечами. «Хорошо». А выражение лица говорило: «Да вы все четверо чокнутые». Матвеев уже вспомнился полковник Щеголев. «Это в первые два месяца, которые мы называли первым коррективным, изменил курсантов до неузнаваемости. Это были уже не те мальчишки, которые смотрят в рот и выполняют любые приказы. Уже на этом коротком этапе мы научили их четко отделять возможное от невозможного». По пути в Москву Матвеев неожиданно спросил у Наймушина: «Расскажи о себе». «Что именно?» «Как ты оказался на улице, на вокзале?» «Вы знаете?» «И тем не менее, ответь, почему ты выбрал Ярославский вокзал?» «Выбрал?» Наймушин усмехнулся и покачал головой. «Далеко от дома не хотел уходить. На Казанском половчее было выжить, но я выбрал Ярославку, потому что вокзал на той стороне улицы, где был мой дом. Я понимал, что не смогу перешагнуть через порог квартиры. О том, чтобы вернуть ее, я даже не думал. Мне еще 15 и не исполнилось. Но в голову другие мысли лезли. Подкараулить новых хозяев в подъезде и ножичком их. Но такие мысли приходили с голодухи, из кайфа. Такие мысли свободны от возраста. Они могут прийти и в 12, и в 70. Потом приходил в норму. Новые хозяева тут ни при чем. Отца и мать не искал, они уехали в другой город. И меня перед отъездом не искали, потому что я ушел из дома, когда они основательно подсели на алкоголь, синяками стали. Думаю, их сразу развели на бабки, или они их быстро пропили. Слышал, что они в деревне хотели дом купить. А что дальше? В деревне пахать надо от зари до зари. Про это мне еще бабка говорила. Таких разговоров и на вокзале наслушался. Знаете, чем пахнет вокзальный воздух? Безнадегой. Вот вы, товарищ полковник, ни в чем не нуждаетесь, здоровы, счастливы. Сходите на вокзал, вглядитесь внимательно сначала в толпы людей, потом в отдельные личности. Вдохните воздух полной грудью. Полагаешь, уловлю запах безнадеги? Задохнетесь в нем. Полковник долго молчал. Незаметно посмотреть на Тамиру и Михея не получилось. Дикарка даже подмигнула ему. И он расшифровал. Спрашивай, как я оказалась на улице. Он не искал пути к отступлению, не собирался выходить из положения, которое с натягом называлось неловким. Он решил прояснить еще один спорный момент. Когда попросил начальника курса назвать лучших курсантов, он, не задумываясь, выделил вашу троицу. Он объяснил мне причину, но я хочу услышать вашу версию. Карантин длился 28 дней. 28? Наймушин уточнил у Тамиры. Да, тряхнула она дредами. Нас привезли в инкубатор на одной машине. Мы с самого начала решили держаться вместе. Были готовы зубами отстаивать нашу дружбу. Мы с Витькой каждый день приходили к проволочному забору, за которым была женская локалка. Иногда Тамирея позволяли поговорить с нами, но чаще всего отказывали. Инструкторы были не без глаз, доложили директору курса. Иуда и принял решение направить нас в подразделение особого назначения. Всего же в карантине 180 человек насчитывалось. Отбирали, как правило, крепких, спортивных, и чтобы в дерьме по уши были. Кого-то в Суворовское отправили, кого-то в кадеты записали. Кто-то снова на улице оказался. 2 года прошло. На своего прошлого, которое осталось за проволокой инкубатора, я не забыл.